День четвертый. Память святых семи отроков ефесских. В дни нечестивого римского царя Декия церковь Христова была гонима, и много рабов Христовых, священнослужителей, церковнослужителей и других верных, боясь безжалостного мучителя, принуждено было скрываться, где кто мог. Когда, пылая ненавистью к христианам, Декий пришел из Карфагена в Ефес, то прежде всего приказал собраться жителям окрестностей для принесения жертв идолам. Ослепленный своей гордостью, царь поставил среди города идолов, устроив перед ними жертвенники. Вместе с царем, по его повелению, на них должны были принести жертвы сначала на городские власти. При этом всенародном праздничном жертвоприношении земля напоилась кровью и воздух наполнился смрадом и дыма. Так много закололось и сжигалось животных. Спустя 2 дня от царя вышло повеление собрать всех христиан и заставить принести жертвы идолам. Христиан начали искать повсюду. Их вытаскивали из домов и пещер, соединяли в одну толпу и с бесчестием приводили на площадь, где собирался народ, приносивший жертвы. Некоторые из последователей Христовых, не обладавшие крепостью душевной, боясь предстоящих мук, отпадали от веры и на глазах у всех поклонялись идолам. Другие христиане, бывшие или очевидцами, или слышавшие о таких поступках со стороны своих собратьев по вере, скорбели душою своей, оплакивая их отпадение от Христа, и ниспадение выдало поклонство. Твердые же в вере и крепкие духом безбоязненно шли на муки и, умирая от разнообразных истязаний, мужественно полагали души свои за Господа своего. Мучимых было такое великое множество, что кровь их, истекавшая при нанесении ран и раздроблении костей, лилась на землю, как вода. Тела мучеников или бросались, как сор при дороге, или вешались кругом на городских стенах, а головы на особых колах ставились пред городскими воротами. Вороны, ястреба и другие плотоядные птицы слетались к стенам и пожирали тела умерших за веру. Для потаенных и скрывающихся христиан доставляла великую печаль невозможность взять и погребсти тела братьев, поедаемые птицами. Воздевая руки к небу, они с рыданием молились Господу, чтобы он избавил церковь свою от такого мучительства. В это время в Ефесе находилось 7 отроков. Они были сыновьями уважаемых городских начальников и служили в войске. Имена их следующие: Максимилиан, Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Ексакустодиан и Антонин. Не будучи связаны узами телесного родства, они были связаны узами родства духовного, верою и любовью Христовой. Они вместе молились и постились, сораспинаясь Христу умерщвлением плоти и строгим соблюдением целомудрия. Видя постоянные притеснения и жестокие казни христиан, они сокрушались в душе своей и не могли удержаться от слез и воздыхания. Когда язычники вместе с царем отправились приносить жертву, святые отроки уклонились от них. Придя в церковь христианскую, они поверглись на землю перед Господом и, посыпав прахом свою голову, высылали к нему слезные молитвы. Подобные поступки с их стороны не укрылись от взора некоторых людей. В то время каждый наблюдал за другом своим, к какому Богу он молится, и предавал на смерть брат брата, отец сына, сын отца. Никто не скрывал ближнего своего, если замечал, что он молится Христу. Они тотчас же пошли к царю и сказали: «Царь, живые вовек!» Ты призываешь издалека христиан, убеждая приносить жертвы, а между тем находящиеся около тебя пренебрегают твоей царской властью и, не слушая твоих повелений, нарушают их, держась христианской веры. Разгневанный царь спросил, кто именно противится его повелениям. Доносчики сказали: Максимилиан, сын городского правителя, и 6 других отроков, сыновей знатных ефесских граждан. Все они уже имеют значительные военные чины. Царь тотчас же велел схватить их, заковать в цепи и привести к себе. Святые отроки скоро были приведены к царю. С глазами еще не обсохшими от слез и со следами праха на голове. Взглянув на них, мучитель сказал: «Почему вы не явились вместе с нами на праздник в честь богов, которым поклоняется вся вселенная? Пойдите теперь и, подобно другим, принесите богам должную жертву». Святой Максимилиан отвечал: «Мы исповедуем единого Бога и Царя Небесного, Своей славою наполнившего небо и землю, и Ему каждый час приносим духовную жертву веры и молитвы. Идолам же вашим, чтобы не осквернить душ наших, мы не принесем жертв, состоящих из сожжения животных, сопровождаемого смрадом и дымом». После такого ответа царь велел отнять у юношей их воинские пояса, знак занимаемого ими высокого положения. «Вы недостойны, — сказал он, — служить в войске царя, ибо не повинуетесь ни ему, ни богам». Однако, видя красоту и молодость их, царь сжалился над ними и сказал: «Было бы безжалостно сейчас же предать мукам столь молодых, поэтому, прекрасные юноши, я даю вам время для размышления, чтобы вы, образумившись, принесли жертву богам и таким образом сохранили себе жизнь». Затем он приказал снять с них цепи и освободить их до назначенного времени, а сам удалился в другой город, намереваясь опять возвратиться в Ефес. Святые же отроки, следуя учению Христову, дарованное им царем свободное время, употребляли на добрые дела. Взяв в доме родителей своих золото и серебро, они раздавали его тайно и открыто нищим. Вместе с тем они совещались между собою, говоря: «Удалимся на время из города, пока в него не возвратится царь. Уйдем в ту большую пещеру, которая находится в горе на восток от города, и там, пребывая в безмолвии, усердно помолимся Господу о даровании нам крепости при предстоящем исповедании Его святого имени, чтобы мы могли, безбоязненно, явившись к мучителю, мужественно перенести страдания и получить от владыки нашего Христа уготованный верным рабам неувидаемый венец славы». Так, сговорившись между собою, они отправились к восточной горе, известной под именем Охлон, захватив с собой столько серебра, сколько нужно было для покупки пищи на несколько дней. Придя в находившуюся в горе пещеру, они пробыли в ней довольно продолжительное время, непрестанно славя Бога и молясь о спасении своих душ. Хождение в город для покупки нужного было поручено святому Иоамвлиху, как самому младшему. Святый Иоамвлих, весьма разумный отрок, отправляясь в город, переменял свои одежды на рубище, чтобы его не узнали. Из захваченных с собой денег он отделял часть для раздачи нищим, а на остальные покупал пищу. В одной из таких посещений города святый Иоамвлих, скрывая свое имя, разузнавал, когда именно скоро ли возвратится царь. Спустя достаточное время святый Иоамвлих под видом нищего снова пришел в город и сам увидел вшествие возвратившегося с пути царя и слышал оповещенное в городе его повеление, чтобы все городоначальники и военачальники на следующее утро приготовились для принесения жертв богам. Столь ревностный язычник был царь. Кроме того, Иоамвлих услышал, что царь велел отыскать их, отпущенных на время, чтобы они вместе с другими гражданами в его присутствии принесли жертвы идолам. Испуганный Иоамвлих, захватив немного хлеба, поспешил к братьям в пещеру. Здесь он рассказал им все, что видел и слышал, сообщил даже о том, что их уже ищут для принесения жертв. Эти известия привели их в страх, Пав на землю с плачем и стенанием, они молились Богу, поручая себя Его покровительству и милосердию. Восстав от молитвы, святый Иоамлих приготовил трапезу, состоявшую из небольшого количества принесенного хлеба. Был уже вечер, и солнце заходило. Севши, святые отроки подкрепили себя пищей, ожидая предстоящих мучений. Окончив скудную трапезу, они беседовали между собой, ободряя и поощряя друг друга к мужественному перенесению страданий за Христа. Во время этой душеспасительной беседы их стало клонить ко сну. От сердечной печали отяжелели очи их. Милостивый же и человеколюбивый Господь, всегда пекущийся о церкви своей и верных рабах своих, повелел семи святым отрокам уснуть дивным и необычайным сном, желая в будущем опять явить дивное чудо и уверить сомневающихся относительно воскресения мертвых. Святые уснули сном смертным. Души же их хранились в руце Божией, а тела лежали нетленными и неизменными, как у спящих. Утром царь приказал отыскать семь благородных отроков и после тщетных поисков сказал вельможам: «Я жалею юношей, потому что они были из знатного рода и отличались красотою. Думаю, что они, боясь гнева нашего, убежали куда-нибудь и скрываются. Хотя по милосердию своему мы готовы щадить тех, которые, покаявшись, опять обращаются к богам». Вельможи отвечали на это: «Не печалься, царь. Об этих юношах, противящихся тебе и богам, мы слышали, что они не только не покаялись, но сделались еще злейшими хулителями богов. Раздав городским нищим множество золота и серебра, они бесследно исчезли. Если позволишь, то можно призвать родителей их и пытками заставить открыть место, где находятся сыновья». Царь немедленно приказал призвать родителей святых отроков и сказал им: «Скажите, не утаивая, где ваши, опозорившие мое царство, сыновья? Вместо них я велю погубить вас, ведь вы дали им золото и серебро и отослали куда-то, чтобы они не явились пред лицем нашим». Родители отвечали: «Прибегаем к твоему милосердию, царь, выслушай нас без гнева. Мы не замышляем козни против твоего царства, никогда не нарушаем твоих повелений и постоянно приносим жертвы богам. За что же нам грозишь смертью? Если же сыновья наши развратились, то не мы учили их этому. Мы не давали им золота и серебра, они сами тайно взяли его и, раздав неимущим, убежали и скрылись, подошепчен до нас слухом в великой пещере горы Охлон. Прошло уже много дней, а они все и не возвращаются. Не знаем, живы ли они там или нет». Царь, выслушав, отпустил родителей, а потом велев завалить камнями вход в пещеру, говоря: «Так как они не покаялись, не обратились к богам и не явились ко мне, то пусть отныне не видят боли лица человеческого и погибнут от голода и жажды в заваленной камнями пещере». Цари жители Ефеса думали, что отроки еще живы, не зная, что они отошли уже ко Господу. В то время, когда заделывали вход в пещеру, два царских постельничих, Феодор и Руфин, тайные христиане, описали на двух оловянных дощечках страдания семи святых отроков, сообщив их имена. Потом они вложили эти дощечки в медный ящичек и поставили последний среди камней, положенных в пещерном входе. Если думали они, Господь посетит рабов своих до своего славного пришествия, и пещера когда-нибудь будет открыта, и найдены будут тела святых, тогда по нашему описанию узнают об именах и делах их, и поймут, что эти тела – тела мучеников, умерших в загражденной пещере за исповедание Христа. Так был завален вход в пещеру, причем на него была навешана печать. Вскоре после этого умер нечестивый Дыкий. После него было много и других нечестивых царей, также гнавших церковь Божию, пока с Константином Великим не наступило время христианских царей. В одни благочестивого царя Феодосия-младшего, когда прошло уже довольно продолжительное время со смерти Константина Великого, появились еретики, отрицавшие воскресение мертвых. Хотя Господь Иисус Христос и передал об этом Церкви свое ясное, уничтожающее всякое сомнение учение. И однако, многие усомнились, и не только миряне, но даже некоторые епископы сделались последователями ереси. Со стороны уклонившихся в ересь вельмож и епископов, из последних особенно выделялся епископ Егинский Федор. Возникло сильное гонение на православных. Одни из еретиков говорили, что за гробом люди не могут рассчитывать на воздаяние, ибо по смерти уничтожается не только тело, но и душа. Другие уже утверждали, что души будут иметь свое воздаяние, одни тела истлеют, погибнут. Как могут, говорили они, восстать эти тела спустя целые тысячелетия, когда нет уже и самого праха их? Так умствовали и еретики, в своем нечестии забывая слова Христовы в Евангелии. «Мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 25. Забыли и написанное у пророка Даниила. «Мнози от спящих в земней персти восстанут, сии в жизнь вечную, а онии во укоризну и в стыдение вечное». Книга пророка Даниила, глава 12, стих 2. И пророка Иезекииля, говорящего от лица Божия, «Се ас отверзу гробы ваши, и изведу вы от гробов ваших, люди мои». Книга пророка Иезекииля, глава 37, стих 12. Не помня этого учения Священного Писания, еретики производили большие смуты в Церкви Божией. Они доставляли царю Феодосию сильную печаль. Он усердно в посте и слезах молился Богу, чтобы он, Творец всего, избавил от пагубной ереси церковь свою. Милостивый Господь, не хотя, чтобы кто-нибудь, заблуждаясь в истинах веры, погиб, услышал молитву царя и слезные стенания многих верных и явно открыл тайну ожидаемого воскресения мертвых и вечной жизни. По действию божественного промысла произошло следующее. Некоторый муж по имени Адолий, владетель горы Ахлон, где в загражденной пещере пребывали спящие отроки, имея на горе свободное место, захотел там сделать ограду для овец. При ее постройке рабы брали камни, которыми был завален вход в пещеру, совершенно не предполагая, что в горе находится пещера. Они думали, что камни составляют естественную часть горы. Отсекая камни и унося их на место работы, они образовали в устье пещеры отверстие, в который мог свободно пролезть человек. В это время Господь наш Иисус Христос, владыка жизни и смерти, воздвигший некогда четверодневного Лазаря, Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 39, 43, 44, воздвиг уже много лет спавших и семь святых отроков. По его божественному велению святые мученики воскресли, как бы пробудившись от сна. Восстав, они прежде всего вознесли утреннее словословие Господу, после чего по обычаю приветствовали друг друга. Им казалось, что они пробудились от обыкновенного ночного сна, потому что ничто не указывало им на пробуждение от смерти. Одежды на них были совершенно не повреждены, внешний вид нисколько не изменился, по-прежнему они цвели здоровьем и красотой. Все невольно приводило святых отроков к мысли, что они вчера уснули, а теперь утром пробудились. Вступив в беседу между собой, они с печалью вспомнили о гонении на христиан и о том, что им надлежит отправляться в город по приказанию царя, повелевшему приносить жертвы идолам. Они были уверены, что Двейки ищет их для мучений. Обратившись к святому Амвлиху, они просили его снова рассказать, что он слышал в городе. Святой Амвлих отвечал: «Что сказал вам вчера, то скажу и сегодня. Царь велел в нынешний день всем гражданам быть готовым для жертвоприношения. Велел вместе с тем искать и нас, чтобы мы вместе со всеми на его глазах поклонились идолам. А если не сделаем этого, то он предаст нас мукам». Тогда святый Максимилиан сказал, обращаясь ко всем: «Братья, выйдем и явимся безбоязненно пред Дикием. Долго ли будем сидеть здесь подобно малодушным? Изыдем и без страха пред царем земным исповедуем Царя Небесного и истинного Бога, Господа нашего, Иисуса Христа, а за славу Его святого имени прольем свою кровь, положим души наши Не будем бояться мучителей и мук смертных. Они не могут лишить нас жизни вечной, которой мы ожидаем по вере во Христа Иисуса. Ты же, брат Иамвлих, озаботься приготовлением для нас в обычное время пищи. Возьми серебряник и иди в город. Там купи хлеба в большем, чем вчера, количестве. Ты вчера принес мало, и мы голодны теперь. Узнай, что приказал относительно нас Деки, и возвращайся поскорее, чтобы, подкрепившись пищей, мы могли по собственной воле выйти отсюда и предать самих себя на мучение. Святой Иамвлих взял серебряник и отправился в город. Было очень рано, только что начало расцветать. Выходя из пещеры, святой Иамвлих, к удивлению своему, увидел камни. Что это значит, подумал он, когда они положены? Вчерашний день их здесь не было. Спустившись с горы, он шел со страхом, опасаясь войти в город, где его могли узнать и свести к царю. Приблизившись к городским воротам, святой Иамвлих с великим изумлением заметил на них честный крест прекрасной художественной работы. И всюду, куда он не обращал взоры свои, везде, с тем же изумлением замечал другие здания, жилища и стены. Святой Иамвлих пошел к другим воротам города, и там с недоумением увидел изображение честного креста, поставленное на стене. Он обошел все ворота города и везде видел святые кресты. От недоумения святой Иамвлих близко был к безумию. Возвратившись опять к первым воротам, он думал, что же это значит? Вчера нигде не было изображения честного креста, кроме тех, которые тайно хранились у верных, а теперь они открыто поставлены на воротах и стенах города. Вижу ли я их на самом деле или мне только кажется? Не во сне ли я? Ободрившись, он вошел в город. Пройдя немного, святой Иамвлих услышал, что многие клянутся именем Христовым. Он пришел в ужас, размышляя, вчера никто не смел открыто произнести имя Христова. Теперь же я слышу его из многих уст. По-видимому, это не Ефес, а какой-то другой город. При этом и здания другие, и на людях совершенно иные одежды. Продолжая путь свой, он спросил одного человека, как называется этот город? Ефес, отвечал тот. Святой Иамвлих не поверил и по-прежнему думал, без сомнения я попал в какой-то другой город. Нужно скорее купить хлеба и поторопиться выйти из города, чтобы окончательно не заблудиться. Приблизившись к продавцу хлебов, он вынул серебряник, отдал его для уплаты за хлеб и остановился, ожидая покупку и сдачу. Серебряник был очень велик и имел на себе надпись изображения древнейших царей. Продавец взял серебряник и показал его другому. Тот подал третьему, а этот четвертому. Подошли и другие, присутствовавшие при этом. Глядя на серебряник, все удивлялись его древности, осматривая святого Иамвлиха, говорили на ухо друг другу. Наверное, этот отрок нашел какое-нибудь спрятанное в одни глубокой древности сокровище. Святой Иамвлих, заметив их шепот, испугался, думая, что его узнали, и сговариваются о том, чтобы его схватить и представить царю Деки. «Прошу вас, — сказал он, — возьмите себе серебряник, я не хочу с него сдачи». Но окружавшие схватили святого Иамвлиха и, удерживая, говорили, «Открой нам! Откуда ты и каким образом нашел сокровище времен древних царей? Удели нам часть, и мы не скажем о тебе. А если ты не согласишься разделить его вместе с нами, мы предадим тебя судье». Слыша это, святой Иамвлих удивлялся и, недоумевая, молчал. Они же продолжали. «Нельзя уже утаить это сокровище. Где оно, скажи? Лучше по собственной воле, пока не заставит это сделать пытки». Святой Иамвлих не знал, что ему сказать, и молчал, подобно немому. Тогда мужи сняли с него пояс и, одев ему на шею, держали его среди торговой площади. Среди народа разнесся слух, что схвачен какой-то отрок, нашедший сокровище. Святого Иамвлиха окружила большая толпа. Все смотрели на лицо его, говоря, «Он не здешний, мы раньше никогда не видали его». Святой же Иамвлих, хотя и желал сказать, что он не нашел никакого сокровища, но от сильного изумления не мог сказать ни одного слова. Он глядел на толпу, стараясь найти кого-нибудь из знакомых или кого-нибудь из домашних, отца, матери или раба. Никого не находя и не узнавая, он пришел еще в большее удивление. Вчера его все знали, как сына знатного человека. А сегодня не только никто его не узнает, но и сам он не находит никого из знакомых. Распространившийся по городу слух о взятии святого Иамлиха дошел до начальника города и епископа Стефана. По Божию усмотрению, оба они в это время находились вместе и вели между собой беседу. Оба они велели привести к себе юношу, захваченного со сребреником. Во время пути святой Иамлих думал, что его ведут к царю Дейкию, и еще прилежнее глядел в народ, надеясь увидеть кого-нибудь из знакомых. Но все ожидания его были напрасны. Когда его привели к начальнику города и епископу, то они взяли сребреник и, рассматривая его, дивились, так как он относился ко времени очень древних царей. Потом начальник города спросил святого Иамлиха: «Где найдено тобой сокровище? Конечно, ты оттуда взял этот сребреник». «Я не знаю никакого сокровища», — отвечал святый Иамлих. «Мне одно лишь известно, что он взят мною у моих родителей и ничем не отличается от обычных, употребляемых в этом городе сребреников. Я удивляюсь и недоумеваю, что такое со мной сделается». «Откуда ты?» — спросил городоначальник. Святой отвечал: «Думаю, что из этого города». Городоначальник сказал на это: «Чей ты сын? Находится ли здесь кто-нибудь из знавших тебя? Тогда он пусть придет и засвидетельствует справедливость твоих слов, и мы отпустим тебя». Святой Иамлих назвал по имени отца, мать, деда, братьев и других родственников. Никто не знал их. «Ты говоришь неправду», — возразил городоначальник. «Называешь какие-то странные и необычные имена, каких мы никогда и не слыхали». Святой отрок в недоумении молчал, опустив голову. Одни из присутствующих говорили: «Он юродивый». «Нет, он лишь притворяется таким, чтобы избегнуть беды», — отвечали другие. Городоначальник с гневом начал угрожать святому Иамлиху: «Как мы можем верить тебе, когда ты говоришь, что этот сребреник ты взял из числа других, употребляемых твоими родителями? Ведь на нем изображен и надпись древнего царя Декия, по смерти которого прошло уже много лет, и сребреник совсем не похож на те, какие ходят ныне. Неужели родители твои так стары, что помнят царя Декия и имеют его сребреники? Ты еще молод, не имеешь 30 лет, и хочешь своим коварством обмануть старцев и мудрецов ефесских. Я тебя оброшу в темницу, подвергну наказанию и не отпущу до тех пор, пока не скажешь правды, не откроешь, где найденное тобою сокровище». Во время этой речи градоначальника святый Иамлих с одной стороны убоялся его угроз, с другой удивился при словах, что Декий был в древние времена. Упав на колени, он сказал: «Молю вас, господи мои, ответьте мне на то, о чем я вас спрошу, а я сам расскажу вам все без принуждения. Царь Декий находится ли в городе? Он жив или нет?» Епископ отвечал ему: «В настоящее время, сын мой, в этой стране нет царя по имени Декия. В прежние годы, во времена древние, действительно был такой царь. Теперь царствует благочестивый Феодосий». Тогда святый Иамлих сказал: «Молю вас, пойдемте со мною, и я покажу вам в пещере горы Ахлон своих друзей, от которых убедитесь в справедливости сказанного мною. Мы действительно, убегая от Декия, несколько дней тому назад удалились отсюда и скрылись в той пещере. Декия я вчера видел, когда он входил в Ефес. Теперь же я не знаю, Ефес это или какой другой город». Епископ, размышляя, говорил в себе: «Бог хочет открыть через этого юношу какую-то тайну». «Идем с ним», — обратился он к городоначальнику, — «и посмотрим. Что-то чудесное имеет совершиться». Поднявшись, епископ и городоначальник пошли с юношею. За ними последовали все городские власти и множество народа. Когда шествие достигло до горы, святый Иамлих первый вошел в пещеру, а епископ, следуя за ним с остальными, нашел при входе в пещеру между двумя камнями медный ящичек с двумя серебряными печатями. Открывший перед всеми ящичек, епископ и городоначальник нашли в нем две оловянные дощечки, в которых было написано, что семь святых отроков – Максимилиан, сын городского начальника, Иамлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Ексакустодиан и Антонин бежали от царя Деякия и скрылись в этой пещере. Повелением же Деякия вход в пещеру был завален камнями, а святые отроки умерли в ней мученической смертью за Христа. После этого чтения все пришли в изумление и громко прославляли Бога. Войдя в пещеру, они нашли святых отроков, цветущих красотою. Лица их выражали радость и сияли светом благодати Божией. Епископ, градоначальник и народ припали к ногам святых отроков, воздавая хвалу Богу, сподобившему их увидеть столь славное чудо. Святые отроки рассказали им все о себе, о Деяке, каково было при нем гонение на христиан. Тотчас епископа градоначальник послали письмо благоверному царю Феодосию, прося его прислать честных мужей, чтобы видеть чудо, явленное Господом в его царствовании. Ибо писали они: «В наши дни показал Господь в воскресение тел святых отроков образ будущего, всеобщего воскресения, не только души, но и тела». Царь Феодосий, получив известие, пришел в сильную радость, и тотчас в сопровождении вельмож и множества народа поспешил из Константинополя в Ефес, где был встречен торжественно, как подобало его высокому положению. Епископ, градоначальник и другие городские власти повели царя к пещере. Когда Феодосий, проникнув внутрь пещеры, увидел подобных ангелам святых отроков, то пал к ногам их, они же, простерши руки, подняли его с земли. Восстав, царь с любовью обнял святых отроков, и, лобызая их, не мог воздержаться от слез. Потом, севши против них на земле, он с умилением глядел на них и славил Бога. «Господа мои, — говорил он, — в лице вашем я вижу самого царя и владыку моего Христа, некогда воздвигшего Лазаря из гроба. Ныне он и вас воздвиг своим всесильным словом, чтобы явно возвестить нам о грядущем воскресении мертвых, когда находящиеся в гробах, услышав глас Сына Божия, оживут и изыдут из них нетленны». Святый Максимилиан сказал царю: «Отныне царство твое за твердость веры твоей будет несокрушимо, и Иисус Христос, Сын Бога Живаго, сравни Евангелие от Матфея, глава 16, стих 16, сохранит его во имя святого своего от всякого зла. Верь, что ради тебя Господь воскресил нас прежде дня всеобщего воскресения». Во время довольно продолжительной беседы святые отроки говорили царю и много других душеспасительных истин, а царь с епископом, вельможами и народом внимали им с радостью духовную. Греческий описатель церковных событий Никифор Каллист прибавляет, что царь в течение недели каждый день разделял с ними трапезу и служил им. После этих собеседований святые отроки на глазах у всех, наслаждавшихся их лицезрением, опять склонили головы на землю и уснули по Божию повелению смертным сном. Сильно плакал царь над ними, и все присутствующие не могли удержаться от слез. Царь велел приготовить из серебра и золота 7 гробниц, чтобы положить в них тела святых отроков. В ту же ночь они явились во сне царю, повелевая ему не трогать их, но оставить почивать на земле, как они почивали прежде. На месте успения святых отроков собрался сон святителей, которые, сотворив светлый праздник, достойно почтили святых мучеников. Царь же раздал щедрую милостыню нищим и убогим той страны, отпустил на свободу находившихся в темницах, после чего с радостью возвратился в Царьград, славя Христа Бога нашего. Ему же и от нас, грешных, да будет честь и слава с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тропарь, глаз четвертый. Велия веры чудесем, в пещере яко в чертозе царском, святые седьмотрцы прибыша, и умроша без тли, и по мнозе времени хвосташа яко от сна, во уверение воскресения всех человеков, тех молитвами: «Христе Боже, помилуй нас». Канда, глаз четвертый. Мира сущие тленные презревши, и нетленные дары приемши, умерши кроме тления прибыша, тем же восстают по многих летях, все погребши лютые неверия. Я же во хвалении дней вернее восхваляюще Христа воспоим. В тот же день память преподобной мученицы Евдокии, прострадавшей в Персии при Сапоре около 362-364 года. В тот же день память святого мученика Елеуферия, служившего постельничем, кувикуларием при дворе Максимиана и по его повелению за Христа мечом усеченного. Примечание. Дейкий, император 249-251 годы. Карфаген, город на северном берегу Африки, давший свое имя основанному им великому западно-финикийскому государству, долго бывшему соперником Рима, пока оно в 146 году до Рождества Христова не сделалось провинцией Рима. Начало евангельской проповеди соединяется здесь с именем Епинета, римлянам, глава 16, стих 5. Но, как первый епископ упоминается, Оптат, 202 год. Преемники его были митрополитами в северо-западной Африке. Выдающимися епископами Карфагенской церкви, оказавшими сильное влияние на христианскую литературу, являются Тертуллиан, Киприан и Августин. Карфаген насчитывает много поместных соборов, бывших в нем по церковным нуждам. Теперь на месте Карфагена, этого Лондона древности, три бедных арабских деревеньки. Ефес – главный город Икония в Малой Азии, близ устья Каистра, средоточие для всей торговли Передней Азии в древности. Славился храмом Артемиды, Дианы. Святой апостол Павел в конце своего первого миссионерского путешествия пробыл здесь немного времени. Деяния, глава 18, стихи с 19 по 26. А в третье путешествие пробыл здесь более 2 лет. Деяния, глава 19, насаждая христианство. К Ефесской церкви апостол Павел написал из Рима послание, переданное Тихиком. В Ефесе долго жил святой апостол Иоанн до и после изгнания на остров Патмос. Предание говорит, что любимый ученик Господа здесь окончил и свою жизнь. Первыми епископами Ефеса был святой Тимофей, поставленный апостолом Павлом. Впоследствии епископы Ефеса получили патриаршие права. Теперь на месте знаменитого города жалкая турецкая деревушка Айя, Силук, святой богослов. Ефес в истории церкви замечателен как место Третьего Вселенского собора, 431 год, не считая нескольких поместных. Константин Великий, римский император, сын Констанция Хлора, правитель западной части Римской империи, и Елены, родился в 274 году. По смерти отца войско провозгласило его императором, и он благодаря этому сделался обладателем Галлии и Испании. После продолжительной борьбы с начальниками других областей римского государства, Лицинием и Максентием, Константин объявил себя 324 году независимым правителем и объединил под своей властью всю империю. Константин Великий замечателен своей деятельностью на пользу Церкви Христовой. За это именно деятельность истории называет его великим, а церковь равноапостольным. Поворот к христианству в законодательной деятельности Константина Великого начинается с манифеста 313 года о веротерпимости, изданном в Медиолане за подписи его Илициния. В этом манифесте, между прочим, разрешался свободный переход к христианству всякого желающего. Вскоре появились указы об освобождении клириков от всех личных повинностей и церкви от податей. Закон 321 года разрешал делать вклады в христианскую церковь. В следующем году запрещено было христиан насильственно привлекать на языческие празднества. Сделавшись единодержавным, Константин Великий уничтожил указы и постановления прежних императоров, изданные против христиан. Он возвратил права, имущество и свободу тем, лишившимся их в прежние времена за исповедание христианства. Особым указом им было предписано посвящать Богу воскресный день и другие праздничные дни. Во время праздников закрывались зрелища и суды. В церкви Константин Великий старался поддерживать мир и согласие. Для прекращения арианских смут им был создан первый Вселенский собор в Никее, 325 год. Не желая пребывать в Риме, где язычество было особенно сильно, Константин Великий перенес столицу в Византию. Здесь он уничтожил идолов и украсил город христианскими храмами. В 337 году он принял крещение, после которого вскоре умер на 65-м году жизни. В V веке церковь причислила Константина Великого к лику святых. Память его 21 мая. Феодосий II, император 408-450 годы. Отроки находились в пещере около 200 лет. По другим более достоверным известиям, описываемые события было при предшественнике Стефана святом Мемноне, память которого 16 декабря. Эта чудесная история имеет весьма сильные, неопровержимые доказательства своей достоверности. Современник, описатель этого события, святой Иоанн Колов, представился около 422 года или в первой половине V века, говорит о сём событии в житии Паисия Великого 19 июня. Сирский писатель, православный епископ Саругенский в Месопотамии Иаков оставил описание этого события. Он в переводе был известен Григорию Турскому. Представление 594 год. Сирийцы, маронеты, в VII веке, отделившиеся от православной церкви, в своей службе чтут святых отроков. Они находятся в эфиопском календаре и древних римских мартирологах. История была известна Магомету и многим арабским писателям. Пещера отроков до сих пор показывается близ Ефеса, в ребра горы Приона. Последнее известие о мощах их относится к XII веку, когда их видел наш паломник по святым местам игумен Даниил. Дальнейшая судьба честных мощей неизвестна.